Глава 23. «Привет!» — загородил с собой лестничную площадку Роман. «Впустишь?» «Да, конечно!» Я отступила в сторону и впустила Орлова в квартиру, куда он мне помог съехать накануне. Прикрыла дверь забывшим, заметив его охрану на площадке. «Пройдешь?» — отошла чуть дальше, посмотрев на мужчину снизу вверх. Прежде чем ответить, он несколько мгновений вглядывался в мое лицо. «Думаю, не стоит». Я облегченно выдохнула. День выдался слишком напряженным и малоприятным, поэтому изображать из себя радушную хозяйку в квартире, где я еще не успела обжиться и сама чувствовала себя гостей, совсем не хотелось. «Я узнать, только узнать, как прошла встреча». На мгновение я подумала, что достаточно было бы телефонного звонка. Очевидно, что его визит — это более чем простая вежливость. Но я пока старалась не заострять на этом внимание. «Отлично, спасибо! Кирилл Викторович — прекрасный специалист. Он сразу предупредил, что будет непросто, но мы обговорили с ним тактику. Я так тебе благодарна за помощь, Ром. Без тебя я бы еще долго искала хорошего адвоката». «Адвокат мне понравился». Он сходу приступил к делу, объяснив мне, чего стоит опасаться и как себя вести. И как бы тяжело мне ни было в ближайшее время, придется запастись терпением и быть готовой к любым нападкам, о которых я сразу же сообщу адвокату. «Ерунда, я не мог тебя оставить в беде. Что насчет заявления?» — говорил Роман с непроницаемым выражением лица. «Подала!» Заметила, как Орлов будто расслабился после моего признания. «Сегодня я подала заявление на развод, которое Марк тут же отклонил. Тогда мне пришлось подать заявление на развод через суд. И теперь я ждала атаки со стороны мужа. Уверена, что его команда вела мозговой штурм по поводу того, как меня очернить в глазах избирателей. Пока что в сети полоскали имена Марка и его молодой любовницы. В течение дня Леонов несколько раз звонил мне. Мне хватило только раз принять его звонок, чтобы понять, ничего не изменилось. Супруг просил меня задуматься над его предложением и не быть дурой, не рубить с плеча и не рушить такой выгодный во всех отношениях брак. Но угрожать по телефону не стал. Это было бы слишком глупо и опрометчиво с его стороны». «Какие ощущения?» Орлов пристально смотрел мне в глаза, и я ощутила дискомфорт от такого внимания. Да и находиться в квартире наедине с посторонним мужчиной было все же неловко, особенно учитывая наше совместное прошлое. «Честно, очень страшно. Я прекрасно осознавала, что теперь начнется в прессе и какие приемы может применить Марк. Просто хочу, чтобы он как можно скорее отпустил меня. Я оставлю для тебя охрану». «Ром, это лишнее, не нужно». «Я так не думаю. К тому же я все еще помню, на что способен Леонов. Вряд ли он станет предпринимать что-то криминальное. К нему сейчас приковано слишком много внимания. Безумцем Марка точно нельзя было назвать. В нем преобладал трезвый ум и холодный расчет. И сейчас вредить мне для него будет все равно, что навредить еще сильнее своей карьере. Он может это делать не напрямую, Маш. Не забывай об этом». «Я помню». Стало неприятно от осознания, что в одночасье мы стали с Марком врагами. Всего пару дней назад я считала его самым близким и родным человеком, а теперь думала, как защититься от его наемников. «Но он должен понимать, что любой несчастный случай будет притянут к нашему разводу. Поэтому, скорее всего, он будет думать, как обыграть историю с внебрачным ребенком с пользой для выборов». «Он хотел, чтобы ты приняла его». На мгновение на лице Романа промелькнула злость. «Представляешь, думал, что я соглашусь!» Усмехнулась, не понимая, откуда у мужа взялось ко мне подобное отношение. Почему он решил, что я безропотно приму любую грязь по отношению к себе? Роман, нахмурившись, молча рассматривал меня, и я чувствовала себя неуютно под прицелом его глаз. Казалось, будто он меня осуждает, и оттого на душе становилось еще горше. «Что ты так на меня смотришь?» Начала раздражаться. «Разочарован?» «Нет», — покачал он головой. «Я знаю, как Леонов умеет пускать пыль в глаза. Знаю, каким он может быть обходительным и вообще выдавать себя за другого человека. Я почти уверен, что с тобой он тоже играл и себя настоящего проявил лишь после того, как ты не согласилась мириться с его изменой». Я не знала, что ответить на подобное. Возможно, он прав. Но я не стала делиться личными переживаниями. «А ты всегда такой, какой есть, Ром?» Почему-то ощутила укол обиды. Все же неприятно чувствовать себя не просто обманутой женой, но и дурой по жизни, которая не разглядела обман и долгие годы позволяла вводить себя в заблуждение. «С тобой, да», — ответил он спокойно, будто мы не расставались на целых 11 лет, на протяжении которых люто ненавидели друг друга. «И тем не менее, ты решил поверить Марку и не обсуждать со мной увиденное». «Хочешь поговорить о том, что было?» Он удивленно приподнял бровь, прижимаясь спиной к двери. «Нет, это ни к чему». «А мне кажется, в тебе так и зудит желание высказать все то, что ты тогда не смогла мне выплюнуть в лицо, и поэтому тебе пришлось проглотить обиду». «Ты ошибаешься!» Я зачем-то уверяла его в том, во что сама не верила. «И вообще, как ты думаешь, буду я сейчас больше переживать из-за того, что было давным-давно и с парнем, с которым встречалась пару лет? Или же в первую очередь меня будет заботить развод с человеком, которого я любила на протяжении 10 лет?» Понимала, что отталкиваю Орлова, но не получалось реагировать иначе. «Любила? А сейчас тоже любишь?» «Люблю ли я сейчас Марка?» Я сама не знала ответ на этот вопрос. «Наверное, да. Просто боль предательства притупила все положительные эмоции, оставив вместо себя злость и страх. Любовь не проходит по щелчку пальцев». «А меня? Меня ты хоть когда-нибудь любила?» Понизил он голос, и его взгляд потемнел. «Какое это имеет теперь значение?» Опустила глаза, ощутив волнение. «Для меня имеет». Его тихий голос проникал мне под кожу и пробирал до костей. «Маш, посмотри на меня». «Ну что?» Подняла лицо вверх, столкнувшись с его тяжелым взором. «Просто ответь, пожалуйста». Я прикусила губу, опасаясь шагнуть в прошлое. Не считала нужным его ворошить. Но в качестве благодарности за все то, что Роман теперь делал для меня, было бы свинством отказать в его единственной просьбе. «Любила, Ром. Больше жизни любила».